до вокзала, где находилась депутатская комната. Валера поднял трубку переговорного устройства перед закрытой дверью. «Доброе утро», — весело сказал он. «Вам звонили насчет меня из МИДа. Я дипломат, со мной моя сотрудница». Вчера утром он сам позвонил из дома и просто предупредил девушку, сославшись на телефон дежурного сотрудника МИДа, который он узнал по справочной. В депутатскую часто звонили из посольств и других официальных ведомств, когда их сотрудники уже находились в пути к аэропорту, и давать официальную заявку по факсу было поздно. Валера знал об этом заранее. Но на этот раз номер не прошел. Девушка, принимавшая заявки, оказалась бдительнее и потребовала подтверждения. Испуганная Сандра смотрела на Валерия, который бросил трубку. Однако через минуту он снова куда-то позвонил, выслав Сандру из комнаты. Когда она вернулась, он улыбался. Они вновь подошли к депутатской, и, к удивлению Сандры, оказалось, что их фамилии уже зарегистрированы по всей форме. Разумеется, никто и никогда не звонил и не перепроверял приехавших в депутатскую людей. Считалось, что в депутатской размещаются довольно солидные люди, и никто из них не будет шутить. Кроме того, это было дорогое удовольствие. За пользование залом для официальных делегаций нужно было платить при выезде более 200 000 рублей. Кроме того, нужно было предъявить документы. В противном случае вас просто могли выставить из зала. Но у него был непонятно, как полученный дипломатический паспорт, а в журнале стояла его фамилия. Дежурная по депутатской комнате назвала ему номер кода, и он открыл дверь в зал, нажав кнопку. Код был простой, всего лишь одна цифра 8. В депутатской их больше не беспокоили. Конечно, контроль перед посадкой в самолет они прошли. Она распустила волосы, надела темные очки вместо форменного. На ней был темный брючный костюм. Переодевшейся Сандре трудно было узнать аэропортовскую служащую, затянутую в форменную одежду. К самолету их отвезли в специальной машине, как и положено в таких случаях по статусу депутатской комнаты. Уже перед выходом на летное поле Стуков обернулся к зданию аэровокзала и чему-то улыбнулся. «Хорошая погода», — сказал он девушке. «Значит, все будет в порядке. Настоящая летная погода». «Что?» — не поняла Сандра. «Теперь все нормально», — засмеялся Валерий. Глава третья. Он не любил радиотелефоны, эти маленькие аппараты, которые можно носить в кармане, словно записные книжки, и которые всегда звонили в самое неподходящее время. Он часто забывал поставить батареи телефона на дополнительную подзарядку. Кроме того, от мобильных сотовых телефонов у него сильно болела голова. И теперь, когда раздался этот неожиданный телефонный звонок, он, недовольно покосившись на лежавший в стороне пиджак, в кармане которого находился его телефон, не стал прикасаться к нему сразу после первого звонка. Но телефон звонил, не умолкая, все-таки пришлось его достать. «Слушаю. Добрый день, Дронго». Он сразу узнал скрипучий голос министра иностранных дел России. «Добрый день!» — поздоровался Дронго, прикидывая, что вызвало необычное это обращение министра, наверняка что-то случилось.